Глава 25. Уютная тишина царила в гостевой зале жемчужного дворца. Листва шелестела вдалеке, долетая до комнаты тишайшими звуками. Высокая и величественная эльфа стояла в центре комнаты и взирала вдаль, словно за горизонт, словно она могла узреть нечто за облаками, лениво проползающими над поверхностью высоких гор, ограждающих Велансис от людских территорий. Естественная преграда служила отличной охраной для земель эльфов, но не этот вопрос ныне волновал советницу. Она ждала своего господина, который призвал ее к ответу в сей утренний час. «Ты уверена в правильном течении времени?» — начал эльфийский правитель без предисловий, едва переступив порог комнаты. «Мой сын нетерпелив, хочет лично отправиться к людям и забрать оттуда свою невесту». «Мой правитель», — матушка Тиарелианы склонила голову в глубоком поклоне. «Мое мнение неизменно. Дочь имела неосторожность завести знакомство с неподходящей для нее личностью. Нам так и не удалось выяснить, кто же тот друг по тайной переписке, ради которого она сбегала в город, чтобы обмениваться посланиями». Правитель нахмурил брови, что, само собой, могло означать крайнюю степень задумчивости. «И ты считаешь, мы поступаем правильно, обманывая моего сына, рассказывая ему небылицы о необходимости поддержания природного равновесия?» «Но дочь моя приняла эту историю за чистую монету, а уж если она...» Но тут эльфа прервалась, дабы облечь слова в подобающую форму, дабы не оскорбить правителя неуместной похвальбой. «Обмани союзников, чтобы обмануть своих врагов!» «По-твоему, мы хорошо сыграли?» «Безупречно!» — подтвердила матушка Тиарелианы. «Ваш сын взревновал мою дочь, и это видно. Тиана находится под наблюдением и уехала далеко от тайного соблазнителя, которого мы по-прежнему ищем. А когда найдем, можем вызвать ее назад тревожными новостями и уже здесь предложить ей политическое решение проблемы. Жизнь родителей ее друга по имени Витани, а заодно и богатого спонсора его семьи, взамен брака с вашим сыном. Любовь и страсть мимолетны. Дружба и доверие — вот тот фундамент, на котором можно построить прочные брачные узы». «И все же мой сын влюблен, Тиарелиана, к сожалению, нет». Правитель приподнял брови и устремил взор туда, куда еще совсем недавно смотрела эльфа. «Сможет ли она ответить ему взаимностью и обуздать его темперамент?» «Время. У них будет много времени на то, чтобы продолжить предсвадебные ухаживания и привыкнуть друг к другу, едва главное препятствие будет аккуратно устранено с их пути». «Но этот тайный друг по переписке, он может прознать о местонахождении невесты моего сына и проследовать за ней в людское королевство». «Для этого нам и потребовалась помощь говорящего с природой». «Видится мне, у одного изгнанного художника имеется нож за спиной. Ведь когда-то его принимали во дворце, прежде чем отлучить от родных мест из-за поднявшегося скандала». Эльфа чуть заметно покраснела. Ей не хотелось вспоминать эту историю, из-за которой она запятнала безупречную репутацию своей семьи. Пусть это была невинная шутка, пари о силе ее обаяния, но результат превзошел все мыслимые и немыслимые пределы. Поняв, что с его чувствами играли, Лурьес не пожелал оскорбленно удалиться под осуждающие взгляды, а продолжил унижать себя и матушку Тиарелианы ненужными любовными речами. «Это дела прошлых дней. Я протянула художнику руку помощи, и он не настолько глуп, чтобы не понимать, что подобного шанса вернуться в Велансис и быть восстановленным в правах ему больше не представится». «Было бы это правдой, я бы не стал упоминать об этом случае». Правитель оказался в корне не согласен. «Порой мужчинам сложно проглотить обиду и забыть причиненное унижение. И они пойдут на все, дабы восстановить справедливость в том виде, в котором они себе ее представляют». «Вы хотите сказать, он пожелает отомстить?» «Именно это я и сказал. Вероятность подобного исхода исключать нельзя, и на месте вашей семьи я бы с большим рвением искал тайного любимого вашей дочери, чтобы мой сын наконец смог увидеть невесту. Я только что отговорил его от безумного поступка — поднять силы тайных устранителей, дабы закончить дело с неким Гриджстоуном и де Альетти. И, несмотря на это, я не могу быть полностью уверен, что он не предпримет никаких иных шагов в обход моего запрета. Поэтому прошу вас ускорить течение дел или же вернуть Тиарелиану назад, дабы избежать политического скандала. Заключенное многие десятилетия назад перемирие сейчас как никогда хрупко. Вопрос новых человеческих технологий стоит крайне остро и требует моего пристального внимания. Я не могу озираться по сторонам, ожидая неосмотрительного поведения собственного сына. И вы должны понимать ответственность за обман, в котором мы все приняли участие в той или иной мере». Склонив голову, эльфа тем самым выразила полное согласие со словами правителя и не поднималась до тех пор, пока он не покинул комнату, удовлетворенный подобным безропотным подчинением.